Прошли, прошли видни очарования, подобных вам уж сердцу не нажить. Ваш след в одной тоске воспоминания, ах, лучше б вас совсем не позабыть. Лучше б вас совсем не позабыть. К вам часто мчит привычное желание, и слез любви нет сил остановить. Несчастье об вас воспоминание, но более несчастье вас забыть, но более несчастье вас забыть. Отрада нам, а счастье слезы лить. Мне умереть с тоски воспоминать.